Большого достатка в доме не было. Об этом говорит одна бытовая сценка, выхваченная в детстве цепкой памятью моей мамы. В доме были гости. Каждый из гостей получил кусочек сахара к чаю. Когда они ушли, старая раскольница, не захотевшая сидеть рядом со слугами Антихриста, спустилась с печки и, старчески подбоченясь, спросила о судьбе сахарных кусочков. «Аннушка, нечто сахар-то весь съели?» «Нет, маменька, остался». «То-то!» Бабушка Анна умерла, когда ей было всего около 23. После себя она оставила 5-летнюю дочку Ульяну, мою будущую маму, и 3-летнего сына Василия. И хотя их отец, Наум Осипович, был на виду, фактически его дети пребывали в полном сиротстве. Сначала за ними приглядывала бабушка, потом эти заботы взяла на себя тетя Ефимья, работящая жена младшего Наумова брата Федора. Как я уже говорил, дед Наум обладал большими способностями к самым разным ремеслам. Ему достаточно было только раз посмотреть на какую-нибудь работу, чтобы в точности ее произвести. При этом он увлекался сам и увлекал своего младшего брата, который покорно следовал за ним, пока не убедился, что самое верное — это земля. Так они какое-то время вместе катали пимы, потом Наум соблазнил Федора делать и обжигать глиняные горшки. Это предприятие раскололось при реализации первой же продукции. Погрузив горшки в 2 больших короба, зимней дорогой они отправились по деревням. К несчастью, впереди них уже проехали какие-то горшечники. Прижимистые бабы смотрели горшки, прислушивались к их звону, но брали редко. На них не было глазури. К тому же при переезде в одну из деревень, раскатившись на спуске, сани ударились о пень. Плохо упакованные горшки трагически хрустнули. Посмотрели 0,5 короба черепков. Тогда братья переглянулись, выругались, расколотили на том пне все свои горшки и хлестнули лошадей. После этого они подались в Томск, где подрядились гонять ямщину до Иркутска и обратно. Эта работа была трудной и опасной. В путь отправлялись большими партиями, чтобы в случае нападения разбойников, что случалось довольно часто, защитить и себя, и хозяйские товары. После одной стычки с варнаками, в которой Наум проявил смелость и силу, среди иркутских и томских ямщиков за ним утвердилось прозвище Ермака Тимофеевича. Вскоре пути братьев разошлись. Еще не старый вдовец продал 2 своих ямщицких грузовозов и купил лошадку на легкой рыси, а к ней пролетку, повязался многоцветным шерстяным кушаком и стал популярным извозчиком Томска. Младший брат Федор, как более практичный, не менял лошадей, подался в Марьевку пахать и сеять. Не имея своих детей, он усыновил племянника, потому что в те времена из детских душ землей наделялись только мужские. Маму пристроили прислугой к известному в Томске провизору, имевшему свою аптеку. Работая там, она узнала лечебные свойства многих трав и научилась пользоваться ими. Она рассказывала про себя много смешных историй. Однажды ее послали в магазин за каким-то продуктом с незнакомым названием, которое, войдя в магазин, она вдруг позабыла. На вопрос приказчика, что ей надо, мама долго молчала, а потом выразила название движением руки. «Туда-сюда!» Продавец догадался. «Киш-миш?» Но вернусь к деду Федору. В Марьевку он привез 3 чуда тогдашней цивилизации, да то ли неизвестных ее жителям. Железную печку, самовар и керосиновую лампу со стеклянным пузырем. В доме собрался народ и удивлялся, что печка согрела избу за 10 минут, самовар вскипел сам, а лампа осветила все темные углы. Это сразу же принесло ему уважение мужиков, которое он всю жизнь потом старался поддерживать, не только справностью хозяйства, но и своим видом. Во все присутственные места, а также в гости, он пожизненно ходил в одном и том же картузе с темно-бархатным околышком и лакированным козырьком. Одним словом, младший брат окреп на земле, завел свою пасеку. Городские же дела старшего пришли в упадок. Охромела лошадь, износилась пролетка.